Глава 7. Лика. Это было очень грубо и невоспитанно, и постыдно, и... Пожалуйся на меня в полицию или мэру. Ян закуривает. Все мои претензии к нему, как зудение мелкой мошкары. Пожаловалась бы, но бесполезно же. Вся власть в городе работает на Борзовых. В салоне играет классическая музыка, что совсем не вяжется с образом Яна. Думала, такие, как он, рэп предпочитают. Ну, хип-хоп или что-то потяжелее. И будь у нас и впрямь свидание, непременно бы поинтересовалась, как так вышло, что главный бандюга завис на Моцарте. Ян ведет машину через весь город. Мы проезжаем здание администрации, городскую больницу и небольшой сквер. Дальше новый микрорайон с 3 высотками. Единственные дома, где есть аж 20 этажей. Впечатляющая картинка. Наверное, там Борзовые живут. Ты мне не дал времени предупредить дедушку и взять телефон. Я тебе дал достаточно времени, Лика. Левый поворотник. Останавливаемся под красный сигнал светофора. Странно. Борзов и руководствуются правилами дорожного движения? Это выезд. Со скрипом в голосе произношу. Уже вдали виднеется огромная металлическая конструкция с типичным слоганом «Счастливого пути». Говоря честно, я мечтаю вырваться отсюда. Только дедушка и держит здесь. Он наотрез отказывается уезжать и покидать дом. Это выезд. Повторяет, как пародирует. Ему весело? Так и не скажешь. Терпеливо жду зеленый. Внутри все от испуга сжимается. Я сама будто уменьшаюсь в размерах. Считаю секунды. Борзов срывается с места, меня толкает в спинку сиденья и слегка отбрасывает вправо. Затем влево при повороте. Гад, он сделал это специально. Так нравится видеть мое беспокойство. И если Ян думает, что попрошу его сбросить скорость или вести машину аккуратнее, то бандит ошибается. Я в прошлую сессию переспорила главного зануду профессора в институте. Что мне упертость Борзова? Парень круто сворачивает на подъездную дорожку одного из самых дорогих, но закрытых заведений города — ресторана «Пегас». Слухи об этом месте наполняют город с утра до вечера. Я не любитель всех склок и прочего, но Пегас — центр запретного, темного и опасного. Простые смертные даже на порог не допускаются. «Бывало уже здесь?» — спрашивает, закуривая еще одну сигарету. Качаю головой. Чувствую запах сосен, влажной земли и табака. Не горю желанием попасть, но любопытство берет верх. Анж рассказывала, что ее тетка слышала, а та, в свою очередь, подслушала в очереди, что здесь, в ресторане, тарелки из золота. Из еды подают мраморную говядину и настоящего камчатского краба. Нас встречает девушка, одетая с иголочки. Даже так, безукоризненно. На ее фоне выгляжу блекло и безвкусно. Она провожает нас до круглого стола и, оставив папки с меню, уходит. Повисшая тишина в просторном зале ложится петлей на шею. Не получается ни вздохнуть, ни голову повернуть, чтобы рассмотреть обстановку. Тарелки на столах и правда кажутся золотыми. «Здесь базар. Наш мэр». Наклонившись через стол, спешу прошептать Борзову. Ян лишь играет бровями и бросает короткий взгляд на базара. Тот расплывается в сладкой, пустой улыбке. «Господи, что со мной происходит?» Но из всех присутствующих Яна я хотя бы знаю. Его слежка, странные приглашения, подарки в ночи. Полное безумие, но, сидя напротив бандита, поспешила поделиться своим шоком. Как стены заставили чуть сблизиться. Бр, опасное место. За соседним столом узнаю главного врача больницы. Чуть поодаль — актрису местного театра. Она не с мужем, а с каким-то парнем мне неизвестным. Вокруг меня точно непростые люди. Деньги, власть, статус — все кричит об этом, как через рупор. В самом дальнем углу — Борзовы. Братья Яна — Камиль и Рафаэль, если правильно запомнила. Оба впиваются в нас взглядом. Они изучают меня по миллиметрам, тем самым вызывают несокрушимое чувство, что меня сжирают. И нет, не в смысле, что я заинтересовала их как девушка. Для них я рыбка, планктон, которым питается более хищная рыба. Им стало любопытно, кто привлек мое внимание, говорит между делом. Взгляд ложится на мои руки. Они в эту же секунду покрываются льдом. «Теперь можно вопрос?» Отпиваю обычной воды из стакана. «Ты не красавица, но они мне никогда и не нравились. Я предпочитаю таких, как ты». Борзов считал мой вопрос. Проник мне в голову и выудил слово в слово то, что вертелось уже на языке. «Что значит таких, как я?» «И я не красавица с его слов. Я точно не смогу сравниться с девушкой, которая встречала нас вначале. Или с кем-то еще. Та же Анж, выше, симпатичнее меня в разы. Но все же неприятно слышать это в лицо, даже от Борзова. Да и твои ухаживания, мягко говоря, совсем не тянут на то, что привычно девушке. Я купил тебе цветы». Его тон остается ровным, скучающим. Да, и в ресторан позвал. А все остальное — бандитские повадки, мелочи. Наверняка Ян думает именно так. Часть, самая маленькая, крошечная, даже готова это понять. «Спасибо», — говорю тихо. «Пожалуйста». Ненадолго встречаемся взглядами. Его глаза по-прежнему оттенка тусклого льда. Точёные скулы придают лицу аристократичной холодности и жестокости. Татуировки по всей шее раздражают пучки нервов. Надо собраться и снова попросить бандита с довольно интересной линией губ оставить меня в покое. Не успеваю рта раскрыть, в ресторан входят трое. Все внимание обращено к ним. Два высоких — брюнеты. Другой, чуть поменьше, рыжий, что в глазах заребило. Они не местные, вызывают настороженность у всех присутствующих. Ян напрягся всем телом. Когда рыжий, а он в той троице, по-видимому, главный, направляется в нашу сторону, Борзов поднимается со стула и убирает руки в карманы светлых джинсов. Двое других Борзовых оказываются рядом со скоростью пуля. «Разговор есть». Рыжий сплевывает мне под ноги. Мерзко. Я чувствую запах дешевых сигарет и кислоты. Сжимаю тканевую салфетку в руках и пригвождаю взгляд к тарелкам на столе. Ничего, они не золотые. «Ты сейчас на моей территории, и у нас так не принято, московский». Вместо Яны отвечает один из братьев.